Бориса Годунова. Но она дала ему преимущественно канву исторических событий, представленных в его трагедии. И не только потому, что он держался иных убеждений, чем Карамзин, хотя и это нельзя упускать из виду. Все же главное, что один преимущественно историк, а другой исключительно поэт. Для историка на первом месте события, для художника – люди, творящие эти события. Понятно, почему Пушкина тянуло к народно-героическому эпосу. Ведь народ у него – подлинная субстанция истории. Не менее понятно и то, что Пушкин не написал ни одного произведения в этом роде. А если в ранние годы и обращался к подобным замыслам, то дело не шло далее самых общих и абстрактных соображений. Тут не надо особенных объяснений, почему произошло так, сущность человеческой природы, на чем было сосредоточено внимание Пушкина, обнаруживается именно в отдельной человеческой личности. А в массе, поскольку выдвигает она из своей среды собственных же предводителей, как Пугачев или Степан Разин. Недаром Пушкин не был мастером массовых сцен. У него масса всегда толпа, а толпе неизменно сопутствует безликость. Для массы характерны нравы, непременно относительно устойчивые, то есть статичные в данное время. Напротив, личность – это нравственность, мыслимая только в динамическом своем состоянии. Вообще, с личности неизмеримо больше спроса, нежели с массы, и, зная цену массе в историческом процессе, Пушкин, однако, занят исключительно личностью, отводя массе роль фона, даже если масса и служит личности оправданием для определения линии своего поведения. Не случайно Пушкин пишет не историю пугачевского бунта, а историю Пугачева. Не историю петровского времени, а историю Петра. Действительно, всякая история в какой-то степени состоит из начинаний. Где отсутствует начинание, там отсутствует и история. Начать же что-либо способна только личность. Отсюда не следует, что масса ничего не значит в историческом процессе. Напротив, она все значит. И начинания личности значимы, поскольку основаны на учете интересов массы, пускай и неосознанных массой, даже, может быть, воспринимаемых ею как враждебные ей. Но случаются и соединения заблуждений или сознательных злых умыслов исторических деятелей с заблуждениями масс. В силу всего этого исторический процесс многозначен. В нем плюсы чередуются, а то и переплетаются с минусами. Лишь одной поэзии доступна вся подноготная исторического процесса. Пушкин проник в эту тайну едва ли не с первых шагов своей поэтической деятельности. Уже в «Руслане и Людмиле» он пишет о высоком, но и тяжком долге поэта. «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Чей борзый конь тебя топтал в последний час кровавой битвы? Кто на тебе со славой пал? Чьи небо слышало молитвы? Зачем же, поле, смолкло ты, и поросло травой забвенье? Времен от вечной темноты, быть может, нет и мне спасенья, быть может, на холме немом поставит тихий гроб Русланов, и струны громкие баянов не будут говорить о нем». Человечество вечно, поскольку смысл его бытия ни в чем-либо ином, как в исполнении своего человеческого предназначения. Отсюда преемственность в людских деяниях, единых по своей изначальности, сколь бы ни менялись они по своему конкретному смыслу и формам. Стало быть, столь же обязательно погружение поколений всякой новой эпохи во все то, что было до них, потому людям так и страшна трава забвения.